Глава 39. Кальдера. 1. Хаммер де Сен-Омера влетел на подъездную дорожку особняка на полной скорости и затормозил, словно врытый. Из машины вышел Сенешаль, а Леру, поднявшись по ступенькам первым, распахнул перед шефом дверь. В глубине холла Джеб увидел встревоженного, переминающего с ноги на ногу Анри. Джеб нахмурился. Рано или поздно Леблан должен узнать горькую правду. «Сеньор?» — хрипло произнес Анри. «Оставим сеньоров и сенешали, мой друг». Джеб Николсон. И Джеб протянул руку Леблану, которую тот автоматически пожал. «Знаю, о чем вы жаждете спросить меня, так вот. Сначала о ситуации, в которой мы все находимся. Если мы проиграем эту партию, то 2/3 населения Америки и Канады погибнут, включая меня, вас и ваших детей. Николь, нам не удалось ее спасти». Анри медленно опустился на колени, закрыв ладонями лицо. «Анри», — резко произнес Джеб, — «вам нужно думать о детях. Вы не забыли, что отвечаете за их жизни?» Леблан медленно поднялся с колен, он был бледен как мел. «Николь», — прошептал он, но тут же взял себя в руки. «Мистер Николсон». «Джеб». «Джеб, что я должен сделать, чтобы обезопасить мальчишек?» «Спуститься с нами на нижний уровень убежища и ждать, когда мы разрулим ситуацию. Очень опасную ситуацию. В любом случае, дети должны быть рядом с отцом». Анри перешли в гостиную, когда через минуту убежала Элли. «Анри, родной мой!» Они обнялись. Элли, поняв, кто здесь, главная, обратилась к Джебу. «Мсье, что все это значит? Меня схватили в аэропорту Атланты, сунули в джип и привезли сюда. Где мы? Что за игра?» «Это игра на выживание человечества, мадемуазель Бернажу». «И какова моя роль в этой игре, мсье?» «Мистер Николсон, с вашего разрешения, поправил ее Джеб. Ваша роль, как и мсье Леблана, в том, чтобы дети находились рядом с родными при любом исходе». «А он может быть и не в нашу пользу?» «Может, мадемуазель». «А где... когда... где и когда я могу увидеться с Артуром, баронетом Макгрегором?» «Его вот-вот должны доставить сюда, в мой особняк». «А где он сейчас?» «Он в полицейском участке, но наши люди выехали за ним, с Клодом. Клоду шериф доверяет, скоро вся команда будет здесь». Снаружи раздался скрип тормозов, и в гостиную влетел Артур. «Элли, Анри!» — он обнял подругу. «А где дети?» «Дети здесь», — мрачно ответил Леблан. «Почему ты не спрашиваешь, где Николь?» «Анри!» — оборвал его Джеб. «Все, все знают, и поверьте, сейчас не время искать виноватых, во всяком случае, не в этом доме». Все затихли. Над особняком зарокотал вертолет. «Леру, укажи пилоту площадку для приземления», — скомандовал Джеб. «Да, сеньор». «Простите, да, сэр». И с этими словами Леру выбежал из здания. Одновременно с этим неспешной ковбойской походкой в особняк вошел шериф Ломакс. «Сэр», — произнес он, обращаясь к Николсону, — «я не вполне понимаю, что происходит». «А что, собственно, происходит, шериф?» «У меня забирают важного свидетеля, у вас на поляне садится военный вертолет». «Маршо», — приказал Джеб, — «проведи наших гостей, мсье Леблана, мадемуазель Бернажу и сэра Артура в убежище. По дороге захвати детей в телевизионном зале, они там до сих пор играют». Он, похоже, не обращал внимания на шерифа, и тот начинал злиться. «Сэр, вы ответите на мой вопрос?» «Вы имеете в виду, что происходит?» «Охотно, шериф. Вы оказались на самом краю того, что называется конец света. Это не метафора и не шутка. Вам доводилось слышать о Йеллоустонском кальдере?» «Ну, да, но я был уверен, что это просто газетная утка, супервулкан и все такое прочее». «Увы и ах. Это еще серьезнее, чем рассказывали СМИ. Супервулкан может заработать сегодня, а может через миллион лет. Однако есть способы запустить его. Есть люди, готовые это сделать. Маршо?» Он, извиняясь, поклонился Леблану и Элли с Артуром. «Это займет пару минут». «Да, сэр». Дворецкий стоял рядом с Джебом. «Мою винтовку, ту самую, видавшую виды». «Слушаюсь, сэр». И Маршо почти бегом ринулся в оружейную, где, среди всего прочего, в шкафу покоилась старая снайперская винтовка его босса.